Глава 1. Врагу такого не пожелаю, честь слова. И чего такого я натворила, чтобы мироздание так надо мной поизгалялось? Или кто там у нас с таким нездоровым чувством юмора? Не суть. Ну, по порядку. Спать я легла как белый человек, даже почистив зубы, заснула быстро. Ничем таким этаким перед сном не занималась. И не пила, ни капли, вообще не пила. Так какого, этого самого, я прочухалась от очень странных ощущений. Все тело тянуло и вытягивало. Голова кружилась, во рту было гадко. Я медленно открыла глаза. У меня дома вполне себе обычный белый потолок без всяких извращений. И люстра тоже. Откуда могли взяться странные занавески вокруг кровати? Да еще такого мерзкого розового цвета. Ненавижу розовый. И я точно помню, что засыпала в родной кровати. Я ни разу в жизни не напивалась до такой степени, чтобы наутро не помнить, где я и как тут оказалась. Тем более, что не пила. Я села на широченной кровати, спустив ноги вниз. Ноги. Нет, я не претендую на звание мисс Вселенная, но у меня стройные, умеренно длинные ноги. Красивые, говорят. А эти толстенькие и коротенькие откуда взялись? Ночнушка розовенькая. Я сплю в длинных футболках. Так, еще раз закрыть и открыть глаза. Ущипнуть себя за руку. Больно как. Ладно, пойдем искать зеркало. Комната оказалась большой и не без роскоши обставленной. Хотя хрен бы я в такую вселилась по доброй воле. Все было розовым, включая обои и занавески. На стенах висело множество декоративных тарелочек, на которых были изображены котята. Котята двигались. Нифига себе, сказала я себе. Так, спокойно ищем зеркало. А вот оно, мама, мамочка. Что это? Из зеркальных глубин на меня смотрела толстая низкорослая тетка с совершенно жабьей физиономией. Кто это? Кто этот кошмар в розовом? Почему она повторяет мои движения? За что? Может, я все-таки свихнулась? А чего? Бывает. Как там? А-ля-ля-ля-ля. А я сошла с ума. Какая досада. И комплекция подходящая. Окно открыть, что ли? Вдруг Карлсон на огонек залетит? В окно поскреблись. Нифига себе. Действительно прилетел? Тот самый. Но за большим витражным окном оказался не в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил, а сова, к лапе которой было что-то привязано. Блин, птичка, ты кто? Птичка влетела в гостеприимно раскрытое окно, уселась на спинку стула и протянула мне лапку. Что-то мне это напомнило. Ладно, заберем, что там у нее? Письмо, в голове отчетливо щелкнуло. Толстая тетка в розовом, на жабу похожа, тарелочки с котятами, совы с письмами. Вскрываю письмо. Дорогая Долорес, мне захотелось завыть и побиться головой о стену. Ну за что? За что? Да, я как всякая идиотка мечтала попасть в книгу. И даже в Гарри Поттера. Но почему Эмбридж? Да я бы скорее на Волдеморта согласилась. Правда, меня никто не спрашивал. Села перед туалетным столиком. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Захотелось поплакать. Нет, ну действительно. Толстая, страшная и в розовом. Убить Роулинг за такого персонажа. Причем, с особой жестокостью. Ладно, вдох-выдох, деваться некуда. Будем играть с теми картами, что нам сдали. А козырей у нас немало, если подумать. Хоть и хреновая, но волшебница. С министром дружит, инспектор Хагвартса. И главный туз, скорее даже тузище, я про них все знаю. Всегда мечтала надругаться над каноном по полной программе. Энда, как говорится, не мечтайте слишком сильно, ваши мечты могут осуществиться. Кстати, какое у нас тут число, и что там такое написано в письме дальше, и я уже в Хогвартсе или еще не в Хогвартсе, и главное, что там у нас с колдовством. На столике у кровати обнаружилась волшебная палочка, я осторожно взяла ее в руки и, затаив дыхание, взмахнула. Посыпались искры, розовые, и кто бы сомневался. Ладно, по крайней мере я точно волшебница, нет, ведьма, так лучше. Разберемся с заклинаниями, мне просто сказочно повезло, что эта тетка в сильном колдовстве замечена не была. А пока выясним дату сегодняшнюю и посмотрим, что там за письмо. Итак, дорогая Долорес, надеюсь, что ты устроилась на новом месте. У тебя сегодня первый урок у пятикурсников Слизерина и Гриффиндора. Не забудь, что ты обещала мне подробно описать свои впечатления от Поттера. Жаль, что мальчишка выкрутился. И помни, что твоей главной задачей является дискредитация старика. Жду отчета сегодня вечером. Мой камин всегда для тебя открыт. Твой Корнелиус. Еще бы Юстас, Алексу написал. Тоже мне, конспираторы. А шпионить придется. Ну и фиг с ним. Берем под козырек и идем выполнять задание центра. Только от бумажки избавлюсь. Во избежание. Что там говорить надо? Ага, инсиндия, нифига себе полыхнула. Хорошо, хоть не перекинулась на мебель. Узнать бы сколько еще времени. А вот и часы. 7 утра. На завтрак успеваем. Душ, строгая прическа, никаких бантиков. Мантию, правда, пришлось розовую надеть, но с этим позже разберемся. И можно идти на завтрак. Знать бы еще куда, и как правильно запереть дверь. Тут, вроде, пароли были. Осторожно выглянула за дверь. Так и есть. Картина. Я хочу поменять пароль, нагло заявила я. На какой? Вяло поинтересовалась какая-то нарисованная ведьма в сиреневом. Да, это тебе не форум, предыдущие не спрашивают. И то хлеб. Пароль, розовая жаба, мстительно говорю я. Портрет от неожиданности чуть не выпал из рамы. А что такое? Мой пароль, что хочу, то и делаю. Теперь главное, сориентироваться, куда идти. Хотя на завтрак идут все, нужно просто пристроиться к кому-то в хвост. Первым уроком у меня как раз 5-й курс Гриффиндора и Слизерина, расписание я нашла, так что проблем с нахождением класса тоже не должно быть, туда должны направляться. Лохматый очкарик, лохматая же девчушка, нечто рыжее и блондин, куда они, туда и я, и запоминаем дорогу, запоминаем. Вопросы будут странно выглядеть, я же тут вроде как училась, карту бы, стоп, у очкарика карта есть, вопрос в том, как ее изъять, не говорит же, отдай штучку тетеньке. Тетеньке она нужнее, а еще мантию-невидимку. Не, мантию отбирать не буду, пусть балуется, а карта мне нужнее. Кстати, у нас тут крестраж неоприходованный валяется, надо бы прибрать в хорошие женские руки. Просто чтобы было, а то вдруг некая красноглазая личность активизируется, хоть будет чем с ней торговаться. И опять же, насчет женских рук, тут целых 2 экземпляра непристроенных бродит, с ней Пиблэк. Не, я себя в зеркало видела, тут без вариантов, столько амортенций даже ныне покойный Валдемартов папаша не выхлебает, эх, но можно же и с Вахой поработать, точно, да здравствует Снейджер, плевать, что еще мелкая, мы ее на будущее настропалим, а рыжему, национальную индейскую избу, вообще-то, всем рыжим по отдельному фигваму полагается, ну не нравились они мне никогда, а вот Поттера мне жалко, ух и развернусь я тут, если Аврорат не остановит, а чего ему меня останавливать? Я ж не просто прыщ на ровном месте, я замминистра, и инспектор Хогвартса, а в перспективе и директор. Так, следуя за сонными учениками, я и ввалилась в большой зал. Красиво, хоть потолок и показывает пасмурное небо, не пялится по сторонам, не пялится. Идем прямой наводкой к столу преподавателя и нагло устраиваемся рядом с бородатым типом в идиотской мантии. Доброе утро, Долорес. Расплылся тот в улыбке. Доброе утро. Жизнерадостно поприветствовала я коллег. Мне в разнобой ответили. Ладно, на коллег еще налюбуюсь, хотя очень любопытно глянуть на Снипа. Ничего, еще насмотрюсь. Сейчас стоит поподробнее рассмотреть учеников. Итак, передо мной 4 стола. Вон тот, похоже, слизеринский. Сидят чинно, едят аккуратно. Точно, вон что-то очень белобрысое и надменное. Стол, где большинство уткнулось в книги, скорее всего Рейвенкла, и блондинка с отсутствующим выражением лица в наличии. Это, видимо, Хаффлпафф. Просто потому, что я никого в упор не узнаю. Значит, гриффиндорцы у нас тут. Ну да, обилие рыжих. Один из них сидит рядом с девочкой с пышными спутанными волосами и лохматым очкариком. Мама дорогая, и вот это вот Поттер. Вот этот вот задохлик. Это в кино был Лассер Рэдклифф. Здесь у нас маленький и тощий мальчишка. И никто не обратил внимания на то, что он явно отстает в развитии, что он недоедает, да его в больницу надо класть, и эти люди еще не верят в Домбегат, я вас умоляю, пацан ел, иногда кивая лохматой девице, сидящий рядом рыжий парень жрал, он перемалывал все в районе досягаемости, фу, еще одна рыжая изредка постреливала глазами в сторону Поттера, их братья о чем-то возбужденно шушукались, я пробурчала в свою тарелку, яичница с беконом, вроде за этим столом все именно так работает. Еда появилась, я приступила к трапезе. Дамблдор поглощал блинчики с кленовым сиропом, чтоб у него задница слиплась. Сухопарая темноволосая особа, видимо МакГонагал, разливала кофе. Сахар, Долорес, спасибо, нет. Она страшно удивилась. Ну да, конечно, но даже ради имиджа я не буду пить сладкий кофе. Это извращение. Вы разлюбили сладкое, дорогая? Заинтересовалась толстая тетка, Спраут, наверное. Что-то в последнее время на соленое тянет, проникновенно проговорила я, придвигая к себе горчицу. Коллеги дружно подавились, А я, как ни в чем не бывало, отхлебнула кофе и снова посмотрела в сторону гриффиндорского стола. Все-таки логику Роулинг мне не понять. Я тут буквально на днях прочитала интересную книжку, называется «Суеверия викторианской Англии». Суеверия эти, может, и викторианские, но такие вещи впитываются в плоть и кровь и постоянно дают о себе знать. Так вот, там было про то, как англичане воспринимали рыжих. Их считали жестокими, развратными, невезучими и не вызывающими доверия. Считалось, что у них едкий пот, что они воняют лисой, что от одного их дыхания можно было обзавестись волдырями. Более того, чтобы зачать рыжего ребенка, женщина должна была забеременеть во время менструации. Не знаю, как насчет последнего, но тут, похоже, речь шла о нечистоплотности. Самым же страшным было рождение рыжих близнецов. Да и у нас нелестных эпитетов хватало. Тут и рыжие бесстыжие, и та самая считалка про убиение дедушки. А дыма без огня не бывает. Здесь дело даже не в том, что некий абстрактный рыжий может оказаться приличным человеком, Чубайса не предлагать, а в том, что человек с неким цветом волос просто обязан доказывать, что он не верблюд. Блондинки меня поймут. Да, это нетолерантно. Но это, мать его, фольклор. Вот я и думаю, тетя Ро решила пойти от противного, от очень противного. В ее мире все задом наперед и совсем наоборот. Вот только против традиционного восприятия не попрешь. Меня саму несколько воротит от конопатых физиономий. Есть такие, где веснушек больше, чем чистой кожи. Так что как ни расписывай рыжих, многие читатели чисто инстинктивно будут держать в голове тех самых ненадежных, развратных и бесстыжих, и уцепиться за любой намек на эту самую бяку. Ученики стали вставать из-за стола, я тоже закончила завтрак и медленно двинулась, стараясь не выпускать из виду Поттера и его друзей. Запоминаем дорогу, запоминаем. Вот и кабинет. Хорошо, что не заперт, имела бы сейчас бледный вид и макаронную походку. Студенты шумно рассаживались за парты, я устроилась за кафедрой. Теперь еще на первом же уроке не проколоться бы. Хотя, насколько я помню, большую часть урока составляла пикировка Амбридж с Поттером и Гринджер. Вон, уже глазками блестят. Учебник им, видите ли, не нравится. И я тоже. Ну, я не золотой галлеон, чтобы всем нравиться, а гриффиндорский гонор мы обломаем. У тети Долорес и генералы рыдать будут, как малые дети. Оправдаем, так сказать, имечко. Прозвучал удар колокола, обозначающего начало урока. Студенты заткнулись и с интересом уставились меня. Я гнусно улыбнулась и проговорила с интонациями незабвенной телеведущей. «Здравствуйте, дорогие мои!» Присутствующих передернуло. «А кому сейчас легко?» «Так, хоровых ответов добиваться не буду, нафиг надо!» Министерство магии внимательно изучило ситуацию с преподаванием Зати в Хогвартсе. Начало я, должна заметить, что результаты плачевные. Всякие сомнительные личности, отрывочный материал. Но рада сообщить вам, что это будет исправлено. Для вас разработан новый учебник. Гриффиндорцы дружно окрысились, слизеринцы заухмылялись. Ну давай, Поттер, чего ты ждешь? Профессор Люпин не был сомнительной личностью. Выкрикнул мальчишка. 10 баллов с Гриффиндора за выкрики с места, сказал я. Мне странно, что ученики 5-го курса понятия не имеют о том, что для того, чтобы что-нибудь сказать на уроке, нужно поднять руку и ждать, пока учитель спросит, что опять-таки возвращает нас к качеству преподавания в Хогвартсе. А теперь открывайте учебник, читайте вступление и первую главу. Пояснения не требуются. Ученики зашуршали страницами. Лохматая гриффиндорка подняла руку. Ну, девочка, сама напросилась. Да, Гермиона Грейнджер, факультет Гриффиндор, отрывисто проговорила девочка. Профессор, я еще летом прочитала учебник и у меня возникло несколько вопросов. По контрпроклятиям. Я встала и лениво подошла к нахалке. Вас интересуют контрпроклятия? Переспросила я. Простите мое любопытство, но вы, насколько я понимаю, маглорожденная. Да, но какое это имеет значение? Слизеринцы откинулись на спинки стульев, приготовившись наслаждаться шоу. «Самое прямое», — ответила я, небрежно снимая с рукава мантии Гринджер длинный волос. Девчушка потрясенно следила за моими действиями. Я поднесла ее волос к ее же носу. «Мисс Гринджер», — сладенько проговорила я, — «полагаю, что ученица 5-го курса знает, что можно сделать, если заполучить волос человека». Гриффиндорка сглотнула. «Волос можно добавить в оборотное зелье, начала она, а еще волосы врага используют для наведения порчи». Я кивнула. «Все верно. Так вот, мисс Грингер, ответьте мне еще на один вопрос. Зачем вам контрзаклятие, если вы столь щедро разбрасываетесь материалом для порчи? Вам очень повезло, что у вас нет врагов. Слизеринцы захихикали. Гермиона открывала и закрывала рот, ее щеки стали пунцовыми. «Садитесь», — махнула я рукой. «Так вот, я продолжу. Маглорожденные волшебники имеют наглость считать наш мир отсталым. Ведь у маглов имеются все возможные приборы, а мы тут носим мантии, на метлах летаем. В примитивных магловских мозгах просто не укладывается мысль, что наши обычаи и традиции не на пустом месте появились, и что мы держимся за них не из-за отсталости и косности. Возьмем уже приведенный мной пример. Что нужно делать, чтобы не терять волосы, как линяющий к низу, на радость недоброжелателям?» Поднялось несколько рук. «Прошу», — кивнула я блондинистому слизеринцу. «Драко Малфой», — представился он, — «существует специальное зелье, которое наносит на волосы. Оно препятствует выпадению. 10 баллов слизерину», — кивнула я. «Как видите, решение простое. А недалекие маглорожденные наверняка считают, что это просто блажь». Довольный Драко сел на место. «Теперь вы, Пенси Паркинсон», — представилась девочка. «Для длинных волос существуют зачарованные заколки. Еще 10 баллов слизерину», — кивнула я. «И эти заколки есть в свободной продаже». На Гринджер было страшно смотреть. Я оглядела других учениц. «Теперь вы, мисс», — улыбнулась я черноволосой и черноглазой девочке. «У вас очень красивые серьги. Вас не затруднит рассказать о них?» Девочка встала. «Парвати Патил, Гриффиндор», — начала она. «Для многих с глазов нужен контакт глаза в глаза. Длинные блестящие серьги отвлекают внимание возможных недоброжелателей от моих глаз. 10 баллов Гриффиндору», — сказала я. «Как видите, от многих крайне неприятных вещей можно защититься достаточно простыми средствами. Конечно, отдельным личностям все это кажется мелким и незначительным, им подавая эффектные сражения и дуэли. Но пренебрегая обычной, традиционной защитой, они рискуют до глобальных сражений просто не дожить. Кроме того, многие заклинания очень энергоемкие. Если подросток, магия которого еще не сформировалась до конца, будет их применять, то в лучшем случае он свалится с истощением, а в худшем, может стать сквибом. А теперь возвращайтесь к учебникам. Вступление и первая глава. Красная как рак Грингер снова подняла руку. «Еще вопросы, мисс Грингер?» Доброжелательно поинтересовалась я. «Профессор Амбридж», — проговорила девушка, — «вы не могли бы рекомендовать мне книги по традициям волшебного мира? А вот это уже засада». «Ладно, выкручиваемся». «Простите», — удивилась я, — «но вы уже 5-й год учитесь в Хогвартсе. Вам еще на первом курсе должны были все объяснить. Неужели не объяснили?» Грингер покачала головой. «Собственно, мне сейчас сложно вспомнить», — продолжала я, — «мне все эти вещи родители рассказывали. И я считала, что это обязанности деканов». Пенси подняла руку. «Да, мисс Паркинсон, профессор Амбридж, это же Гриффиндор. Наш декан всем список литературы дает еще вечером 1 сентября. Если Грингер надо, пусть попросит у первокурсников. Или у нашего декана. А в библиотеке целый стеллаж на эту тему. Ну вот видите, все прекрасно разрешилось», — улыбнулась я, — «уверена, что профессор Снейп будет рад вам помочь. Еще 10 баллов слизерину». Грингер уже открыла было рот, чтобы возразить, но удержалась и промолчала. Слизеринцы гадко ухмылялись. Видимо, представляли реакцию своего декана на вопрос гриффиндорской отличницы. Впрочем, Пенси оставила ей лазейку. В конце концов, можно и у библиотекаря спросить. Меня сверлили злобными взглядами Поттер и рыжий чудик. «Ню-ню, смотрите, дырку не протрите. Сейчас я вам». «Собственно, мисс Грингер», — проговорила я, — «неужели чистокровные волшебники с вами совсем не общаются? Вы никогда не были у них в гостях? Их родители вам ничего не говорили? Это странно. Вот и думай теперь, что ты забыла в курятнике у рыжих, если могла все это время учиться чему-нибудь интересному». Рыжий надулся. «А он, похоже, не такой уж и дурак. Дошло же, до конца урока все мирно читали». Поттер ерзал на месте. Несколько раз он потер свой шрам. «Вас что-то беспокоит, мистер Поттер?» — спросила я. Он поднял на меня совершенно больные глаза. «Да что же это такое? Как ты это терпишь, мальчик?» Я промаршировала прямо к нему и решительно приложила ладонь к его лбу. Он дернулся. «Мою руку только что не обожгло. Урок окончен», — сказала я. «Мистер Поттер, задержитесь». Смотрит на меня, как налоговый инспектор на годовой баланс конторы «Рога и копыта». Остальные шустренько собрали имущество и двинулись к выходу. «Гарри, мы тебя подождем», — говорит Рыжий. «Наконец мы остаемся вдвоем. Черт его знает, чего я пру как танк, но терпеть не могу, когда мелких обижают. Подло это. Мистер Поттер, негромко начинаю я, у вас очень нездоровый вид, и, судя по всему, мучительно болит голова». Он удивленно уставился на меня. «Это всегда видно», — пояснила я. «Скажите, вас обследовал колдомедик? Я сейчас же пойду в больничное крыло», — буркнул мальчишка. «Я говорю не о больничном крыле», — ответила я. «При всем моем уважении, но мадам Помфри просто не хватит квалификации для подобного осмотра. Ее работа — вывихи, ушибы, переломы, простенькие заклятия, которыми обмениваются студенты. В более сложных случаях она должна обращаться к специалистам из госпиталя Святого Мунга». Поттер смотрел на меня, приоткрыв рот от изумления. Я вздохнула. «Мистер Поттер», — продолжила я, — «ваши головные боли могут быть связаны с вашим шрамом». Мальчик дернулся. Я сделала вид, что не заметила. «Вы прекрасно знаете, что до вас никто не переживал лаваду. Вы же не думаете, что все закончилось отметиной на лбу. Кто знает, вдруг у вас поврежден мозг. Это может объяснить и головные боли, и проблемы со зрением, и вашу нервозность. Поэтому я еще раз спрашиваю, обращались ли вы к специалистам в СВ Мунга?» «Нет, мэм», — ответил Гарри. Я вскинула брови. «Это очень неосмотрительно со стороны ваших опекунов, мистер Поттер. Если хотите, я могу записать вас на прием, или вы можете сами написать главному целителю Смитвику. Уверена, он найдет для вас время. На вас смотреть страшно, а ближе к экзаменам нагрузки возрастут. Обычные обезболивающие зелья могут и не дать результата. Нужно знать, что именно лечить». Глаза мальчика сравнились размером с его очками. «Похоже, что я оказалась первым взрослым, который позаботился о нем. Ничего себе! Спасибо, профессор Амбридж», — проговорил Гарри. «Я напишу. Госпиталь Святого Мунга, главному целителю Смитвику», — повторила я. «Запомнили? Если вам надо будет отпроситься с занятий, можете обращаться ко мне». «Спасибо», — повторил мальчик. «А теперь идите, мистер Поттер, и постарайтесь не слишком выкладываться на уроках до того, как пройдете обследование». «Да, мэм». И Поттер побрел к выходу. У самых дверей он остановился. «Спасибо», — снова услышала я. «Так, а теперь самой вдохнуть, выдохнуть и не бросаться выдирать бороду одному очень светлому волшебнику. Вот ведь сука, у меня отродясь не было того самого материнского инстинкта, а тут прямо переколбасило хоть что-то сделать для мальчишки. На него же смотреть страшно. Еще немного и будет тот самый крепыш из Бухенвальда. И эти совершенно больные глаза. А ведь он все каникулы смерть Дикгари переживал. Эр-эр-эр-эр. Вы все еще не верите в Домбегат? Тогда мы идем к вам». Остальные уроки прошли довольно мирно. Ученики косились на новое лицо и, похоже, прикидывали, как долго я продержусь на проклятой должности. «Не дождетесь, господа студенты, и не такие давили. А вот и обед, как первые уроки», — спросил Дамблдор. «Отвратительно», — ответила я. «Маглорожденные студенты демонстрируют вопиющее невежество в элементарнейших вещах. Особенно отличилась мисс Гринджер. Я в шоке». «Долорес, мисс Гринджер, лучшая ученица курса», — взвилась МакГонагал. «Да, как интересно, кто же тогда худший? Я всегда говорил, что механическое зазубривание не является гарантией ума», — послышался низкий мужской голос. Я повернула голову. «А вот и наш дорогой Северус. А ничего так, мужчинка. Причесать, откормить и вполне жить можно. Что мы там про него знаем? Заслуженный шпион магического мира, главное пугало Хогвартса. С коллегами по работе отношений не поддерживает. Отмечен круциатусами и темной меткой от Волдеморта. В связях, порочащих его, замечен многократно. Характер мерзкий, не женат. Я ничего не имею против твоей ученицы, Минерва», — спокойно проговорила я. «Просто я не понимаю, как ты могла пропустить такой важный момент в образовании маглорожденных. Она понятия не имеет о простейших и примитивнейших вещах, о базах, рассуждает о проклятиях и контрпроклятиях, а сама посыпает весь замок своими волосами, и при этом знает, что можно сделать с человеком, завладев его волосом. Скажи мне, Минерва, могу ли я считать умной девицу, которая не способна сложить 2 и 2? МакГонагал зависла. «Это вы не все знаете, коллега», — ехидно заметил Снейп. «Эта умница еще на втором курсе додумалась добавить кошачий волос в оборотное. А зачем она это сделала?» — спросила я. говорит, что перепутала. Ну, если она не знала, что чистокровные стараются волос не терять, то это неудивительно. Странно, что она не задумалась, почему с ней случилось то, что случилось, а в кого она пыталась превратиться. Это уже не важно, заявил Дамблдор. Я пожала плечами. Надеюсь, что девочка не безнадежна. Она была смущена и попросила меня рекомендовать ей соответствующую литературу. Должна признаться, что оказалась не готова к такому вопросу. Мне в голову не могло прийти, что пятикурсница может не знать элементарных вещей. Но мисс Паркинсон пришла ей на помощь. Оказывается, на Слизерине декан еще на первом собрании раздает списки литературы по традициям магического мира тем студентам, которые в этом нуждаются. Очень, очень похвальное начинание, профессор Снейп. Мисс Грейнджер к вам уже обращалась за этим списком, хотя она могла обратиться и к библиотекарю. Снейп фыркнул. Боюсь, что я буду последним человеком, к которому обратится кто-нибудь из гриффиндорцев, сказал он. Да, очень жаль, Минерва, а почему ты не даешь подобных списков своим ученикам? Ведь большинство маглорожденных исторически поступают на Гриффиндор. И я хотела бы знать, как с этим обстоит дело на других факультетах. Не волнуйтесь, Долорес, я за своими барсучками слежу, ответила Спраут, они для меня как дети. Разве можно оставить ребенка в неведении законов и традиций совершенно нового для них мира? Прекрасно, прекрасно. А у вас, коллега Флитвик, как дела? Мои старосты готовы ответить на любой вопрос, ответил декан Рейвенкла, и всю необходимую литературу мои воронята получают. Минерва, это действительно прискорбно, что твои львята брошены на произвол судьбы. Ты же знаешь, как легко попасть впросак. И ладно, если ошибку допустит ребенок, первокурсник. Но пятый курс, ты меня удивляешь. На МакГонагал было жалко смотреть. К разговору за столом преподавателей стали прислушиваться студенты. Ну грех не воспользоваться моментом. Чего я там должна сказать? А, вспомнила. Кхе-кхе, дорогие студенты, прошу минуту внимания. Как оказалось, многие из вас понятия не имеют о мире, в котором придется жить. Но Министерство магии неустанно печется о ваших нуждах. Если у вас возникнут вопросы о законах, обычаях и традициях нашего мира, и вы не сможете найти соответствующую литературу в библиотеке Хогвартса, то обращайтесь к деканам ваших факультетов. Если вы не найдете понимания у них, то можете обращаться ко мне. Уверяю вас, что Министерство и Попечительский совет пойдут вам навстречу. Благодарю за внимание. Студенты захлопали. Громче всех, Гринджер, ню-ню. Долорес, дорогая, ну зачем так сразу? Альбус, напомните мне, пожалуйста, сколько лет вы являетесь директором Хогвартса? И за столько лет вы не удосужились решить эту проблему? Вас не волнует судьба учеников? С глаз долой, из сердца вон, это кто там подавился, или не подавился, а пытается скрыть смешок? Снейп, а вот и Флитвик захихикал. И Спраут как-то подозрительно отвернулась. Да и остальные тоже. Хм. После уроков я осторожненько приступила к осмотру окрестностей своего кабинета, делая временами пометки в блокноте. Пусть думают, что я компромат на директора собираю, а я ориентир отмечаю. Мне еще выручай комнату искать. Послышались шаги и голоса. Гарри, может не надо? Я шмыгнула в нишу и прикрылась гобеленом. По всем законам жанра собеседники остановились точно рядом со мной. Я постаралась дышать потише. Рон, как ты можешь так говорить? Это уже Гринджер. Конечно, Гарри должен пройти обследование. Мне так стыдно, что я об этом сама не подумала. Вдруг у него опухоль мозга. Симптомы похожи, а это очень опасно. Гермиона, ну что ты такое говоришь? Какая еще опухоль? Я просто напишу этому целителю и все, сказал Поттер, может у меня и нет ничего. Правильно, Гарри. Я посмотрела в справочнике. Главного целителя действительно зовут Гиппократ Смитвик, а все врачи дают клятву, что не будут вредить своим пациентам, и о неразглашении. Откуда ты знаешь? Ну, Рон, подумай, раз его зовут Гиппократ, значит маги знают о великом враче и о его клятве. Профессор Амбридж правильно посоветовала. Да что эта жаба понимает? Рон Уизли, как тебе не стыдно? Может, профессор и не очень красивая женщина, но тут она не виновата. А она дело говорит. Я просмотрела книги по традициям волшебников, все так и есть. Мне действительно очень повезло, что Малфой мои волосы не подобрал и никакой гадости с ними не сделал. И это самая малость. У волшебников все направлено на защиту, и украшения, и вышивка на мантиях, а мы про это ничего не знаем. Нам заклинания подавай, а если у нас на них сил не хватит, хочешь сквибом стать? Гарри, ты когда писать целителю будешь, уточни, пожалуйста, как узнать, какие заклинания можно, а какие нельзя тебе использовать. Ну и мне, это важно. Хорошо, Гермиона, напишу. Если мне осмотр назначит, то я и лично спрошу. Вот-вот, может и целитель литературу посоветует. Пошли в совятню. Послышался чей-то стон, наверное, рыжего. Вот скотина, на себя бы посмотрел, чмоконопатая. А Гринджер не безнадежно, вон как в новую информацию вцепилась. Будет толк из девочки, не будь я. Долорес Амбридж, ладно, у нас там фадж по расписанию. Небось извелся весь в ожидании информации. Вот я ему сейчас и накидаю. Попудрила нос перед зеркалом, взяла горстку порошка из горшочка, стоящего на каминной полке. Страшно-то как, нет, вот за каким надо лезть в камин, ничего попроще не могли придумать, извращенцы. Ладно, деваться все равно некуда. Стиснем зубы, зажмурим глаза. Кабинет министра. И вперед. Ощущение, скажу вам, не для слабонервных. Крутила, мотала и протаскивала. А говорят, дымоходы в Англии узкие, не застрять бы. Тьфу. Наконец все это закончилось, и меня выплюнуло на каминный коврик. Я осторожно открыла один глаз. Долли, дорогая, как я рад тебя видеть. Взаимно, откашлялась я, открывая второй глаз и устраиваясь в кресле у камина. Чашечку кофе, не откажусь. А фадж вблизи ничего так. Пузатенький такой, уютный. Небось потому и выбрали, что рядом с таким домашним мужичком про всяких темных лордов думать не хочется. «Так как у тебя там дела?» — спросил он. «Как Поттер?» «Плохо Поттер», — вздохнула я. «Знаешь, я посоветовала ему обратиться в Мунга». «Зачем?» — выпучил глаза Фадж. «И кто у нас тут жаба?» — спрашивается. «Его ни разу не обследовали, представляешь?» — сказала я. «А вдруг у мальчишки опухоль мозга, а его не лечит? Тут от Дамблдора мокрого места не останется. А если у него опухоль, то головные боли гарантированы. Я не говорю о том, что некоторые зелья могут и галлюцинации вызывать». У моего собеседника заблестели глаза. «Ты думаешь?» – переспросил он. «В самом деле, опухоль мозга, бедный ребенок. Вот-вот», – покачала я сарделькообразным пальцем, на котором поблескивало золотое кольцо с большим изумрудом. А Дамблдор плюет на здоровье ребенка с астрономической башни. Фадж взбодрился, вскочил и навернул пару кругов по кабинету. Эк его разобрало. «Долли», — проговорил он, наконец остановившись передо мной как лист перед травой. «Долли, ты гений». Я улыбнулась. «Я знаю, там еще кое-что назревает», — продолжила я, — «с маглорожденными. Их совсем не учат обычаям и традициям нашего мира, а мы потом от них и их идей страдаем. Только надо обдумать, как все это преподнести общественности». Фадж несколько раз кивнул. Я еще раз улыбнулась. «А что, галантерейщик и кардинал, это сила. Я спасу тебя, Англия. Я сегодня же дам задание начать соответствующую кампанию в прессе», сказал Фадж. «Это размажет репутацию Дамблдора, и он перестанет нести чушь о возвращении того, кого нельзя называть. А мальчишку мы выставим жертвой интриг старика». «Да, это должно сработать. Вместо того, чтобы заботиться о детях и помогать маглорожденным становиться достойными членами магического общества, директор Хогвартса занимается распространением панических слухов. Это все поймут». Я кивнула. «Корнелиус, у тебя выпить не найдется? Для тебя, дорогая, все, что душенька пожелает». «А чего желает твоя душенька?» «Коньячку. Душеньке желательно коньячку». Извлек из шкафчика бутылку и пару бокалов, выставил их на столик и наклонился ко мне. «А жабочка поцелует своего пузанчика? Ой, йо-йо-йо-йо-йо. А пузанчик был хорошим мальчиком», проговорила я, оценивая расстояние до камина. «Нет, моя жабочка, пузанчик был плохим мальчиком. Ах, какой нехороший пузанчик. Его надо наказать. Тогда пусть жабочка накажет пузанчика». «Не, ну вовлипла, а? Чего хоть делать-то надо? А этот извращенец уже достал из того же шкафчика несколько приспособлений и начал расстегивать мантию». Я залпом вылокала коньяк и поставила бокал на столик. Вовремя, так как мой собеседник уже оголил свой зад и надвигался прямо на меня. «Мама, роди меня обратно». Я попробовала отмахнуться от кошмарного зрелища. В мою руку тут же влетела странная штука, напоминающая лопатку. Это был конец. «Ах, какая розовая попочка у моего пузанчика!» – прохрипела я, пытаясь проворковать. «Жабочке нравится моя попочка? Да, мой шалунишка. Да, мой затейник». Деваться было некуда, и я небрежно провела лопаткой по ягодицам. Корнелиус завибрировал. «Чего там надо-то? Сперва по одной, потом по второй, еще ритм вроде надо ломать». Читала что-то на эту тему давным-давно. Не зря говорят, что любое знание во благо. Лопатка с чавканьем впечаталась в пухлую ягодицу. «Да, жабочка, да. Три раза по левой, три раза по правой и поперек. Четыре раза по левой, четыре раза по правой». Фадж стонал, как заведенный. «Мне все это начинало нравиться. А что если представить, что я луплю дамби, и не по заднице, а по морде?» Лопаточка поддела ягодицы снизу. Впрочем, я постаралась не задеть яйца. Левая и правая, обе булки парою. Яростно дрочащий Корнелиус взвыл и бурно кончил. Ну и слава этому, как его там, Мерлину. А я боялась, что трахаться полезет или стропонить придется. Жабочка, конечно, на все готова ради блага Англии, но не настолько же. Фадж отдышался, залпом допил коньяк, оправил одежду и благодарно поцеловал меня в щеку. Из кармана его мантии появилась коробочка. Я открыла. А ничего себе колечко, хотя и несколько броское. Но звездный сапфир впечатляет. Вот откуда у Эмбридж ее коллекция драгоценностей. Пузанчик угодил своей жабочке. Расплылся Корнелиус. Жабочке нравится, улыбнулась я. Блин, я, конечно, вовсе не жаждала слиться в экстазе с министром магии, но мог бы паразиты о даме подумать. Кольцо, ясен пень, не деньги, но все-таки плата. Не то чтобы я возражала против подарка, но, а, плевать, может, Долли у нас дама фригидная и только на драгоценности возбуждается, а может и еще что. Не будем разрушать идиллию, тем более что ссориться с министром себе дороже. Мы тяпнули еще коньячку, и я поняла, что пора отваливать. Вот и славно, еще не очень поздно. «Можно и еще одно дельце провернуть, Корнелиус», — напомнила я, — «не забудь про мальчишку, это наш козырь, если мы избавим его от болей, он забудет дементоров и суд». «Да, Долли», — и я шагнула в камин. У Долорес тоже оказался приличный запас алкоголя. Я еще раз полюбовалась на кольцо, вещь, конечно, и стоит, как годовой бюджет нескольких африканских стран. «Молодец, Долли, что еще скажешь? Ну, толстая, ну, страшная». Не хотелось бы думать, что она сводила счеты с теми, кто был привлекательнее нее, но многие красотки, рано осознавшие свою привлекательность для озабоченных самцов, часто оказываются еще теми акулами. А у жабочки явно есть мозги, с ее-то внешними данными, небольшим магическим потенциалом, отсутствием поддержки знатной родни, а иначе не было бы попытки выдать отобранный у жулика медальон Слизерина за фамильные драгоценности. Да, уважаю. И пусть красотки с дипломами плюют вслед и корчатся от зависти. Им ее высот не достичь. Еще стаканчик. Блин, у меня еще планы на вечер. Пока никто не спохватился. Как там у классиков? Бороться и искать, найти и перепрятать. Мы идем на поиски крестража. Вперед. Как же романтично шастать по ночным коридорам старинного замка, если смотреть это по телевизору. А вот в реале. Ну страшно, страшно до дрожи в коленках. Темно. Портреты сопят и храпят, за поворотом кто-то стонет, крысы шуршат, светящиеся призраки мимо проплывают, а мне еще дорогу запоминать надо, чтобы обратно вернуться, и чего мне в спальне не сиделось, хотя забрать крестраж все равно надо, так что от неприятной обязанности лучше избавиться сразу, и как можно быстрее отнести его в банк, во избежание, мало ли, как он на меня повлиять может, а лестницы-то какие неудобные, вот и восьмой этаж, картин тут немного, так что троллей в балетных пачках я нашла довольно быстро. Теперь три раза туда и обратно, думая о месте, где можно спрятать нужную вещь. В стене появилась дверь. Я перекрестилась и шмыгнула внутрь. Ну и завалы. Искать тут можно до второго пришествия. Хорошо, хоть ориентир знаю. Да, рядом с манекеном в парике лежала красивая серебряная диадема. Ума палата дороже злата. Нашла. И что теперь? Ах, да, нужно срочно выбираться и идти назад, пока никто не заметил, где я шлялась. Обратный путь занял гораздо меньше времени, и вскоре я уже сидела у камина в своей спальне. Диадему я засунула в самый дальний угол и завалила вещами. Отнести ее в банк я могла только завтра. Собственно, можно и спать ложиться, уже поздно. Да вот только этого самого сна у меня ни в одном глазу. И мне нужен помощник. Кто-то, кто всегда придет на зов и не будет задавать лишних вопросов. Ха, а эльфы на что? Добби точно не подойдет. Слишком много тараканов в голове, и слишком предан Поттеру. Мне нужен эльф более традиционных взглядов. Ну, конечно, Винки. Ей тут плохо, хозяева умерли. Почему бы не попробовать, Винки? Позвала я, раздался хлопок, и на коврик перед камином плюхнулось нечто. Ё-моё, и надо ж было так нажраться. Интересно, алкоголизм у домовиков лечится? Грязное существо с видимым трудом сфокусировало на мне взгляд. Госпожа звать Винки? Что Винки сделать для госпожа? Слышь, ты, пьянюшастая, я тут хотела взять тебя на службу, но эльф-алкоголик, это позор приличной семьи. Существо мгновенно протрезвело, обхватило меня за ноги и заверещало, переходя в ультразвук. Пусть хозяйка не сомневаться. Винки, хороший эльф. Винки хотеть служить хозяйке. Винки больше не пить. Меня от этих воплей чуть не вынесло в камин. Нифига себе. Тихо, Винки. Скомандовала я. Тихо. Если ты обещаешь бросить пить, то я беру тебя на службу. Теперь ты мой эльф. По личику эльфийки текли счастливые слезы. Ну хоть кому-то хорошо. Блин, я тут что, местная фея крестная? Пузанчика ублажи, эльфа осчастливь. О Поттере позаботься, а я, а обо мне кто подумает? Ладно, посмотрим, что делать дальше. Пока же можно спросить чаю у собственного эльфа и наконец лечь спать. Это был очень длинный день. Во время завтрака в большой зал ввалился лично Пузанчик в сопровождении целого стада колдомедиков. Оперативненько, ничего не скажешь. Компания бодро промаршировала к гриффиндорскому столу. Присутствующие замерли. Что где? Начал подниматься наш общий дедушка. «Мистер Поттер», — послышался приятный голос, — «меня зовут Гиппократ Смитвик. Вчера я получил вашу сову. Должен сказать, что вы меня удивили. Но вы совершенно правы, такие симптомы свидетельствуют о поражении мозга. Вам совершенно необходимо пройти полное обследование». «Мистер Поттер», — вступил Корнелиус, — «между нами были разногласия. Но как только я узнал о вашей проблеме, то не смог оставаться в стороне. Министерство магии готово пойти вам навстречу. Ваше здоровье сейчас важнее всего. Вам будет предоставлена отдельная палата. Если выяснится, что вам необходимо длительное лечение, то мы решим вопрос с вашим дальнейшим обучением. Не волнуйтесь, все будет хорошо». Мальчик встал, обалдело глядя на обоих ораторов. Фадж сочувственно улыбнулся ему. «Директор Дамблдор», повернулся он в сторону стола преподавателей, «как вы объясните подобное отношение к ученикам? Крыть было нечем. Тут или признавай, что лопухнулся, или выдавай свои планы по выращиванию героя». «Но мистер Поттер никогда не жаловался», — начал Дамблдор. «Гарри, мальчик мой, почему ты ничего не сказал мне или профессору МакГонагал?» «Я говорил», — тихо ответил Гарри, — «говорил, что у меня голова болит». Смитвик покачал головой. «Идемте, мистер Поттер», — сказал он. «Сэр», — вскочила Гермиона. «Мы друзья Гарри, можно будет его навестить, если надо, я могу приносить для него домашние задания». «Думаю, мисс, что это можно будет сделать», — ответил Смитвик, «а что касается заданий, то это выяснится после полного обследования». «Я напишу, Гермиона», — сказал Гарри. «Поправляйся, друг», — хлопнул его по плечу рыжий. Поттер обернулся, нашел меня глазами и вдруг улыбнулся. Я кивнула и улыбнулась в ответ. «Поправляйся, мальчик, кто знает, может тебя и от крестража избавит, но в любом случае не будет диких болей и кошмарных занятий со Снипом и галлюцинаций от Волдеморта. Нужно ему пророчество, пусть его сам и добывает, у него там Руквуд есть, в конце концов, что, не может любимого повелителя под обороткой в зал пророчеств провести, или на нашу ящерку оборотное зелье не действует. Надеюсь, Поттер карту мародеров с собой заберет, и все остальное прочее. Нечего спиногрызам в великих сыщиков играть, им учиться надо». Пузанчик грозно зыркнул на Дамби и кивнул мне. «Профессором Бридж назначается генеральным инспектором Хогвартса», — сказал он. «У нее есть право проверять уровень профессионализма каждого профессора. Со всеми проблемами и вопросами она может обращаться прямо ко мне». «Проверять?» — переспросил Дамблдор. «Уровень профессионализма, а наша звезда в шоке». «Так, спокойно, это я раньше инспектором не была, что ли? А, вроде действительно не сразу назначили. Вот знала бы, всю пятую книгу наизусть бы выучила. Как Гриффиндор историю Хогвартса». На дальнем конце стола преподавателей кто-то шумно рухнул. Хагрид, хотя от его полувеликанской тушки шума было бы намного больше. И, насколько я помню, его сейчас в замке быть не должно. Кто там у нас еще от произвола тети Долли пострадал? Неужели Треллани к завтраку выползла? Кстати, неплохо бы найти способ выселить ее из замка. Пусть Волдеморт ей мозги потрошит. Будет знать, как детишкам смерть предсказывать. Хотя тут Дамби наизнанку вывернется, но стрекозу из Хогвартса не отпустит. Хм, интересно, почему канонная Амбридж не поперла Сибиллу после изгнания самого Дамблдора? Забыла, что ли? Слишком увлеклась ловлей студентов. Самого Дамби удалось из школы выковырить только после того, как поймали храбрых пионеров, играющих в армию Дамблдора. Этого мы допустить не можем. Дети должны учиться, а не в оппозицию властям играть. Практику по затея им дать не могу, но могу договориться, чтобы нам прислали кого-то для тренировок. Гарри будет лечиться. Гринджер мы приучим с рук есть, а Рыжий в одиночку ничего из себя не представляет. Другое дело, что Дамби будет всячески студентов к дурацким игрищам подталкивать. Ему ведь надо, чтобы они получили опыт конспирации, возненавидели официальную власть и еще раз запомнили, что правила не для них. Так что стоит быть очень осторожной. А дедушка у нас еще и легилименцией владеет. Вот еще вопрос. Хотя, может, не такой уж он и сильный легилимент, раз так боялся с Поттером глазами встретиться лишний раз. Или это была игра на публику, и у него старшая палочка. Про это не стоит забывать. А вот постараться прибрать к рукам стоит. А что, стал же Драко ее хозяином после банального экспеллиармуса. А Гарри, всего лишь вырвав у Малфоя палочку из рук. Ха, зато теперь понятно, откуда растут ноги у сказочки про то, как страшно Волдик боится Дамбика. Похоже, дело в том, что дедушка отлично знает, что стоит ему пропустить хоть одно заклинание, и хозяином дара смерти станет его противник. Так что это он сам всячески от непосредственного контакта уклоняется. Интересненько. А пока стоит подхватить под ручку дорогого пузанчика. Корнелиус, на два слова. Слушаю тебя, Долорес. И мы прогулялись до ворот замка. Послушай, сказала я, мы с тобой решили, что нужно свести практику по зате к минимуму, но я тут кое-что узнала. Нужно все исправить, пока не поздно. Студенты собираются заниматься нелегально, а Дамблдор их к этому подталкивает. «Да ты что?» – возмутился Пузанчик. Я скорбно покивала. «Случайно услышала. Так что теперь дело за тобой. Нужно, чтобы студенты знали, что никто так о них не заботится, как министерство и ты лично. Не самые сложные заклинания, с опытным тренером, под наблюдением колдомедика. И обязательный упор на технику безопасности». Пузанчик кивнул. Похоже, что он уже видел заголовки в прессе. Этому его учить не надо. И спасибо тебе за назначение. Тут надо многое сделать, а с такой должностью мне будет проще. Представляешь, Узмс ведет лишенной палочки полувеликан, а прорицание – алкоголичка. Она заставляет учеников вдыхать явно наркотический дым, а потом они должны предсказывать смерть друг другу. «Да ты что?» – возмутился Фадж. «Я прямо сейчас за ней Авроров пошлю. Это уже ни в какие ворота. Бедные дети!» «Спасибо!» – улыбнулась я. «Ну вот, кажется, проблема стрела не решится сама собой, и от Гарри некто красноглазый отстанет. По крайней мере, на время. А дальше посмотрим». Арест Трелла не прошел без сучка и задоринки. Идиотка уже успела подлечить нервишки очередной дозой алкоголя, а в ее классе нашли приличный запас далеко не безобидных курений. Да и урок уже начался, и бравые Авроры дружно расчихались от ароматов. Дамблдору оставалось лишь скрежетать зубами. «Ох, ясен пень, что попробует он до меня добраться, я ж ему всю игру порчу». Так что я постаралась побыстрее закончить уроки и рванула камином в дырявый котел, не забыв прихватить диадему. Не, ну точно меня кто-то искупал, Феликс Филицис. В углу какой-то подозрительный тип показывал другому не менее подозрительному типу, я подошла поближе, так и есть, несколько безделушек, орден и медальон. «А это еще что такое?» – завопила я. «С каких это пор тут краденым торгуют? Куда Аврорат смотрит?» На мой вопль подскочил Том. Жулики попытались слиться с мебелью. Развели тут малину. Продолжала я. «Все министру скажу. Пусть лицензию отберет. Может, не надо?» Спохватился Том. «Может, договоримся?» Жулики дружно закивали. «Вы что думаете? Что?» Чуть не ляпнула немецкий офицер. «Ох, люблю я ва-банк, заместитель министра и инспектор Хогвартса возьмет у вас взятку». «Нет, нет, нет», дружно замотали головами пойманные. «Ладно, снизошла я, давайте посмотрим, что тут у вас», и бестрепетной рукой сгребла все в редикюль. Том подобострастно сунул мне в руку увесистый мешочек, и я гордо проследовала на задний двор. Странно, но даже стучать волшебной палочкой по кирпичам не понадобилось. То ли аркой можно было как-то управлять из самого бара, то ли я даже на стенку умудрилась произвести неизгладимое впечатление. А теперь в банк, хотя очень хочется побродить по волшебным лавкам. Ладно, в другой раз. И я двинулась в сторону величественного здания. Поездка на тележке мне скорее понравилась. Посмотрим, что у Долли со сбережениями. А ничего так, есть на что жить. По идее, у тетки какой-никакой дом должен иметься. Ладно, задвинем подальше диадему и медальон, а побрякушки и денежки оставим. Тут на паре вещиц явственно герб Блэков просматривается. С этим тоже можно что-то сделать. А теперь отправляемся обратно и возвращаемся в Хогвартс. У нас еще полно дел. Под дверью кабинета ожидаемо обнаружилась Грейнджер. «Мисс Грейнджер, вы ко мне?» «Да». «Профессор, как вы думаете, с Гарри все будет хорошо?» Я открыла дверь и жестом пригласила ее войти. «Мне трудно что-либо сказать, мисс Грейнджер», — ответила я, — «я ведь не колдомедик. Жаль, что Поттера не обследовали раньше. Разве он никогда не жаловался на боли?» Девушка вздохнула. «Понимаете, Гарри, он никогда не жалуется». Я кивнула. «Понятно. Думаю, что если его оставят в госпитале, то в ближайшую субботу я смогу устроить вам встречу с другом. Наверняка ему там одиноко. Спасибо большое, профессор Амбридж. Чаю хотите?» – предложила я. «Или, может быть, кофе. Я сама с удовольствием выпью чашечку кофе». «И я», – кивнула Гермиона. «Винки», – позвала я. Чисто умытая эльфийка в новеньком полотенце появилась на каминном коврике. Она радостно залопотала что-то, но заметила Гриффиндорку и, ворча, отошла за мое кресло. «Винки, будь добра, принеси мне кофе», — сказала я, «а для мисс Грейнджер тоже кофе», — сказала девушка. «Тоже кофе», — повторила я. Винки с хлопком исчезла. «Похоже, вас не любят домовики, мисс Грейнджер», — заметила я. Щеки девушки порозовели. «Они не понимают. Я хотела им добра. Освободить». «Освободить домовиков?» — переспросила я. «Но зачем? Они же умрут». «Как умрут?» – переспросила Гермиона. «Обыкновенно», – ответила я. «Вы, наверное, слышали, что домовики приживаются далеко не во всех домах. Им нужно место силы, дом, в котором жили много поколений волшебников. Они пользуются этой магией, а расплачиваются заботой о доме. Если их отлучить от места силы, то они просто умрут. А у многих еще и сильная привязанность к хозяевам. Поэтому их очень редко освобождают. Для них нет ничего страшнее, и если вы планировали их освободить, ничего удивительного, что они считают вас своим врагом». Гермиона вздохнула. «Мне говорили об этом», — ответила она, — «но это так непривычно. И потом, я знаю одного эльфа, который все-таки стал свободным. И где он теперь?» — спросила я. «В Хогвартсе», — ответила она. «Вот видите, он нашел для себя место силы, но такое поведение необычно для домовиков. Может, хозяева очень дурно с ним обращались, зелья на нем испытывали, например». Винки шустро сервировала стол. «Спасибо», — улыбнулась я. «Ты замечательный эльф, Винки». «Винки счастлива работать у мадам Амбридж», — взвизгнула лопоухая и исчезла.